«Позвольте мне», — сказал я, и, не дожидаясь ответа, протянул руку к записке. Прищурился, чтобы тень от ресниц упала на глаза, посмотрел сквозь сумрак на серый листок бумаги, представил себе книгу, толстый томик в переплете из человеческой кожи, дневник, проклятый людьми и иными ведьмы. Образ начал медленно проявляться. Книга оказалась почти такой, как я ее себе и представил, только уголки переплета были закованы в золотистые металлические треугольники. Видимо, уже более позднее добавление. Кто-то из хозяев Фуарана позаботился о его сохранности. «Вот она какая!» — с живейшим интересом сказал Гессер. «И впрямь, и впрямь!» Маги привстали, наклонились над столом, разглядывая видимый лишь иным образ книги. Бумажка слегка подергивалась на столе, будто от сквозняка. «А открыть ее нельзя?» — спросил Костя. «Нет, это только образ. Он не несет в себе внутренней сути вещи», — дружелюбно сказал Гессер. «Давай, Антон, фиксируй и придумай какой-нибудь поисковый механизм». А зафиксировать образ книги мне удалось без труда, а вот придумывать поисковый механизм я был решительно не готов. В конце концов, я остановился на гротескном подобии компаса, огромном, размером с тарелку, с крутящейся на оси стрелки. Один конец стрелки светился ярче, он и должен был указывать на Фуаран. «Добавь энергии», — попросил Гессер. «Пусть поработает хотя бы неделю. Мало ли». Я добавил. И совершенно вымотанный, но довольный, расслабился. Мы смотрели на повисший в сумраке компас. Стрелка указывала прямо на Завулона. «Это шутка?» «Городецкий», — поинтересовался Завулон. Поднялся, отошел в сторону. Стрелка не шелохнулась. «Хорошо», — довольно произнес Гессер. «Эдгар, пусть все твои сотрудники вернутся». Эдгар быстро прошел к дверям, позвал и вернулся к столу. Один за другим инквизиторы входили в комнату. Стрелка не шевелилась. Смотрела в пустоту. «Что и требовалось доказать», — произнес Эдгар успокоенно. «Никто из присутствующих в краже книги не замешан». «Подрагивает», — вглядываясь в компас, сказал Завулон. «Стрелочка-то подрагивает». «А поскольку ножик мы у книги не заметили...» Он рассмеялся нехорошим, злым смехом. Похлопал Эдгара по плечу, спросил: «Ну что, старый товарищ, помощь в задержании тебе нужна?» Эдгар тоже внимательно смотрел на компас, потом спросил: «Антон, какова точность прибора?» «Боюсь, невысокая», — признался я. «Все-таки след книги был очень слабый». «Точность», — повторил Эдгар. «Метров 100, — предположил я. Может быть, 50. Как я понимаю, ближе сигнал будет слишком силен, и стрелка начнет беспорядочно крутиться». «Извините». «Не переживай, Антон, ты все сделал правильно», — похвалил меня Гессер. «С такой слабой зацепкой никто не сработал бы лучше. 100 метров, так 100. Расстояние до цели можешь определить?» «Приблизительно по яркости свечения. 110-120 километров. Гессер нахмурился. «Книга уже в Москве. Теряем время, господа. Эдгар!» Инквизитор опустил руку в карман, достал желтовато-белый костяной шарик, на вид, как обычный шар от американского бильярда, только чуть меньше и по поверхности выгравированы в беспорядке непонятные пиктограммы. Сжав шарик в руках, Эдгар сосредоточился. Через мгновение я почувствовал, как что-то меняется. Словно бы до того в воздухе висела неуловимая глазом, но ощутимая пелена. А вот сейчас она исчезает, сжимается, всасывается в костяной шарик. «Не знал, что в Инквизиции еще остались минойские сферы», — сказал Гессер. «Никаких комментариев». Эдгар, довольный эффектом, улыбнулся. Все, барьер снят. Провешиваете портал, великий. Разумеется. Прямой портал, без навешанных на той стороне ориентиров, это задачка для высших. Эдгар либо не мог это сделать, либо берег силы. Гессер покосился на Завулона, спросил: «Снова доверите мне?» Завулон молча провел рукой, и в воздухе открылся сочащийся тьмой провал. Завулон шагнул в него первым, за ним, сделав нам знак двигаться следом, Гессер. Я взял драгоценную записку Арины вместе с невидимым магическим компасом и пошел за Светланой. Несмотря на разницу внешнего вида, внутри портал выглядел точно так же. Молочный туман, ощущение быстрого движения, полная потеря чувства времени. Я попытался сосредоточиться. Сейчас мы окажемся рядом с преступником, убийцей высшего вампира. Конечно, нас возглавляют Гессер и Завулон, а разве что опытом, но не силой уступает им Светлана. Костя, пусть и молодой, но все-таки высший, да еще и Эдгар со своей командой и полными карманами инквизиторских артефактов. И все-таки схватка могла оказаться смертельно опасной. Но в следующий миг я понял, что схватки не будет. Во всяком случае, немедленной схватки.